Пузырь, Соломинка и Лапоть. Жили-были Пузырь, Соломинка и Лапоть. Пошли они в лес дрова рубить, дошли до реки и не знают, как через реку перейти. Лапоть говорит Пузырю: «Пузырь, давай на тебе переплывем». «Нет, Лапоть, пусть лучше Соломинка перетянется с берега на берег, а мы перейдем по ней». Соломинка перетянулась. Лапоть пошел по ней, она и переломилась. Лапоть упал в воду, а Пузырь хохотал, хохотал, да и лопнул.